Глава 3. Агенты грозы Андрей Песков. Позывной «Песок». А теперь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Загадочно улыбнулся Сергей и позвал кого-то из комнаты с закрытой дверью. «Прошу, входите». И они вошли, а у меня дыхание сперло. «Ёкарный бабай, так они все-таки существуют?» Откровенно признаться, до последнего думал, что парень псих и вещает свои шизоидные бредни, а мы, как лопухи, позволяем себя одурачивать этой лапшой, длинной такой, наваристой, да еще конспектируем рецепт ее приготовления. На всякий случай ущипнул себя. Боль чувствуется. Значит, выстроившиеся перед нами гном, светлая эльфийка и мужчина-дроу, к сожалению, не галлюцинация. А впрочем, почему к сожалению? Может, все-таки к счастью? Ведь теперь-то мне точно светит до жути увлекательная командировка в другой мир. Без сомнения, предстоящее мероприятие таит в себе кучу опасностей, иначе в путешествие отправили бы туристов иной специализации. Но с нашей профессией к приключениям не привыкать. Зато я в числе первопроходцев живой легендой стану. Будет что внукам рассказать, если, конечно, они у меня когда-нибудь появятся, и если к тому времени снимут гриф совершенно секретно с нашего задания. Кстати, о внуках. Перед тем, как их заводить, неплохо было бы сперва женой обзавестись. А может, как раз там и поискать себе подходящую пару? Мелькнула шальная мысль. «Хе-хе, из эльфиек. Ну а что, судя по слухам, они все ослепительные красавицы, как это. А еще никогда не стареют и не толстеют. Гордые, правда, и не особо жалуют людских мужиков. Однако ж Серега вон очаровал ушастенькую. Да не абы какую, стервец, а настоящую звезду. Чем я хуже?» Тарасов сделал паузу в 10 секунд для того, чтобы мы с сотоварищами своими вылупленными шарами могли повнимательнее рассмотреть иномирян, затем изрек. «Друзья, знакомьтесь, жители Пангеи. Гном по имени Базирог, светлая эльфийка Юлифрель и представитель расы дроу Рол Трилтар. И предвосхищая дальнейшие вопросы, они сейчас, помимо необычной внешности, продемонстрируют нам кое-что интересное из своих умений». Агент грозы Тимур Тимирязев, позывной Тим-Тим. Пангейцы оказались истинными джентльменами и первой бросили на амбразуру даму. Сережка тоже отступил на задний план, но по мере выступления светлой эльфийки давал пояснение. Сперва остроухая особо не заморачивалась. Просто щелкнула пальцами, и в воздухе возник светящийся шарик размером с апельсин и мощностью ватт эдак 40-50. «Заклинание школы огня», – доложил Тарасов. Следующий щелчок, и яркий комок сжался до размеров вишневой косточки, а потом послушно сел волшебнице на ладонь. Еще щелчок, и вишневая косточка отправилась к стоящей на подоконнике свече и воспламенила ее. Завороженные зрители овациями выразили свое восхищение. Эльфийка благодарно поклонилась и сотворила новое чудо. Теперь свечка резко, насколько это представлялось возможным, чтобы не затушить фитилек, взмыла вверх и помчалась к нам. «Левитация», – проинформировал Ватар. Далее скорость предмета замедлилась. Он по очереди плавно облетел каждого агента, затем вернулся к хозяйке и завис над ее левым плечом. Потом леди из фэнтези исполнила непонятные пасы руками. Левой словно приподняла что-то, зримое только ей одной, и у негра, сидящего, между прочим, в 1,5 метрах, с клацаньем подобралась отвисшая челюсть. Правой же изобразила, будто размешивает нечто невидимое, а у китаянки сами собой взъерошились волосы. «Телекинез», – прокомментировал Серега, хотя все и так уже поняли, что эльфийка на расстоянии прикасается к некоторым из нас. В следующую секунду та, которую звали Юлифрель, обратила взоры на меня. Улыбнулась, поманила пальчиком. «Подойди», – перевел Тарасов, при этом как-то странно перемигнувшись со светловолосой подружкой. Как только я встал и попытался сделать шаг, волшебница пролепетала что-то не по-нашему. Ноги мои тут же прилипли к полу. Тело пробрал жуткий холод, и вот я уже целиком замер, скованный загадочной силой. «А это ледяные оковы», – отрапортовал ведущий шоу. После снятия с меня оцепенения, инопланетная девушка принялась за одного из американцев. Тому выпала честь ощутить на себе все прелести техники подчинения воли. Посредством гипноза его заставили постоять в позе ласточки, помяукать, пролаять, проквакать, прокукарекать несколько раз, присесть и отжаться. Вдоволь поиздевавшись над беднягой, ведьма ввела подопытного в гипнотический транс и стерла все воспоминания за последние 5 минут. Завершающий номер выступления светлой эльфийки был связан с чтением мыслей. Девушка посредством уже знакомых нам левитации с телекинезом разорвала парящий в воздухе чистый альбомный лист на 14 частей, раздала, на деле бумажки сами подлетели к каждому грозовцу, их нам, и попросила быстренько набросать какую-нибудь зверушку. С деталями велела особо не заморачиваться, лишь бы существо было угадываемым. После того, как мы управились, Магиня велела перевернуть клочки картинками вниз. «Это чтобы, когда она начнет угадывать, кто кого нарисовал, мы могли сверить», — сообщил Сергей. Примостившаяся подле меня китаянка умело намалевала мамонта. Командир штатовской группы — койота, остальные не знаю. Ну а я схитрил, и мой карандаш породил сразу 2 созданий — кенгуру и утконоса. Почти все уложились в отведенные 3 минуты, перевернули листочки тыльной стороной вверх, а кое-кто для пущей надежности даже прикрыл их ладонью. Лишь только песок, старательно сопя на заднем ряду, продолжал малевать свое художество. Красавица терпеливо ждала. Наконец, спустя еще 3 минуты, подгоняемый гневными шепотками и толчками сидящих по бокам сослуживцев, Старлей прекратил творить. Именно с него эльфийка и начала. «На твоей картинке, Андрей, пятнистая кошка. Судя по поджарому телосложению, она похожа на гепарда. Хотя если учесть, что данное животное изображено затаившимся в ожидании добычи не где-нибудь, в ветвях дерева, то оно скорее ягуар. Аналогичный вывод напрашивается, исходя из того, что вместо коротенького обрубка ты приделал существу длинный хвост и забыл нарисовать на кончиках ушей кисточки. Однако все же это рысь, поскольку именно рысь ты и загадал». «Верно», – слегка заикнувшись от изумления, ответил песок и представил продукт своего 6-минутного созидания на всеобщее обозрение. Сергей. «У Майкла черно-белая вонючая белка. Вячеслав, у тебя длинношея парнокопытная в крапинку. Антон, ящерица в плоском костяном панцире», – перечисляла Йоль. «Пирс, пустынный грызун-попрыгунчик». Разумеется, эльфийки, прожившие столько лет на земле, прекрасно знакомы и скунс, и жираф, и черепаха, и тушканчики, и весь остальной животный мир нашей планеты. Это она специально прикалывается, обзывая их чудно, для антуража. Ну и заодно следует моей просьбе обратить демонстрацию умений не в угрожающее запугивающее брецание мускулами, а направить процесс в дружеское русло, обаять, потратить симпатическую энергию на сближение и лучшее взаимопонимание с представителями иной цивилизации. Забавно наблюдать, как очередной раз вытягиваются физиономии у, казалось бы, уже уставших удивляться спецов. Ибо светлая не только безошибочно называла представителей фауны, которых ребята честно постарались воспроизвести графическим способом, но и обращалась к авторам шедевров по именам. А ведь до сего момента далеко не все были ей знакомы. Джон изобразил тощего лугового пса. Дойдя до азиатки, эльфийка запнулась и сосредоточенно наморщила лобик. «Я тоже напрягся. Неужто опять уперлась в природный мысли щит китаянки? В такой ответственный момент, блин!» Повисла гнетущая тишина. «Ю, лохматый слон с гипертрофированными бивнями», наконец победно идентифицировала магичка мамонта и я облегченно перевел дух. Последним был капитан Тимирязев. Светлая шагнула к нему и тут же строго погрозила пальчиком. «Ай-яй-яй, Тимур, Тимур, я же просила одну зверушку». «Извините», — повинился Тим-Тим. «Ладно, на первый раз прощаю». «Пошутила или нет, уроженка Пангеи?» «У тебя огромный сумчатый заяц и бобер с птичьим клювом». «Совершенно верно», — подтвердил землянин и показал свой рисунок. После Йоль на арену вышел Рол Трилтар. И надо отдать Дроу воину должное, его выкрутасы, несмотря на скептические ожидания, если не затмили собой выступления магички, то получились не менее грандиозными и впечатляющими. Эльф нарочито неспешно протянул руку к кухонному ножу. Агенты нетерпеливо заерзали в предвкушении чуда, а Рол, подлец, позевывая, просеменил к той же, до сих пор горящей свече, пару раз вяло взмахнул столовым прибором над фитилем, а затем принялся придирчиво осматривать лезвие, как бы выясняя, достаточно ли то острое. Шпионы-разведчики жадно пялились на темного, боясь упустить малейшие движения, и строили догадки, в чем же соль предстоящего номера, как он продолжится. Только прозевали уже. Заранее зная, чем остроухий собирается поразить народ, я включил на запись видеокамеру. Потом нажал стоп и вывел записанную информацию на экран ноутбука, тоже загодя приготовленного. Ха-ха-ха, видели бы спецы свои ошалевшие рожи, когда в режиме многократного замедления воспроизведения вдруг выяснилось, что Дроу совершил не пару вялых взмахов, а провел целую серию очень-очень-преочень быстрых, хирургически выверенных движений. Нож посек парафиновый цилиндрик на 14 абсолютно равных по толщине шайб. При этом свеча не погасла, а части колбасной нарезки так и остались стоять столбиком. Следующий этап интермедии Рол Трилтар также посвятил феноменальной ловкости остроухой расы. Только теперь в выступлении он задействовал зрителей и заблаговременно спущенный с чердака старый велосипед. Один доброволец из зала по просьбе темного встал на одно колено у перевернутого вверх тормашками железного коня и с максимально возможной скоростью принялся крутить рукой педали. Второму из вызвавшихся помощников велено было наугад назвать 4 числа в диапазоне от 1 до 32. Давно не смазываемая цепь протяжно заскрипела, но тем не менее заднее колесо завращалось довольно быстро. Утратившие блеск спицы слились в тускло помигивающий полупрозрачный диск, а затем и вовсе стали неразличимы людскому глазу. Замечу, что именно людскому глазу, а вовсе не эльфийскому зрению. 8, 25, 17 и 3, промолвил ассистирующий агент. Ролл тут же выполнил 5 молниеносных движений, поочередно 2 раза правой и 3 раза левой рукой. Раздался слабый металлический звон, велосипед чуть пошатнулся, а в кулаках у Дроу оказались зажаты спицы, которые темный победоносно поднял вверх и обратился к вращающему педали человеку. «Все, Роман, достаточно, можно останавливать». «Как все?» – изумленно заморгал Джон. «Так а в чем же суть?» Рол Трилтар улыбнулся, остановил колесо и пояснил, указывая на пустые отверстия в диске заднего колеса. «Посчитай порядковые номера прорех, начиная от вентиля». Американец не то чтобы сомневался, но для успокоения души решил проверить. Прищурился, задергал в воздухе указательным пальцем и спустя полминуты беззвучного шевеления губами подтвердил. «Да, все правильно. Вырваны 3-я, 8-я, 17-я и 25-я спицы». «Удивительно, но не идеально», – с ехидцей заметила Юли. «Почему это?» – нахмурилась Йоль. «Спиц не хватает 4, а попыток сделано 5. То есть разок промашка вышла?» – аргументировала свой ответ китаянка. «Ничего подобного», – возразил довольный собой эльф. «Просто я же еще и колпачок открутил». Закончил пангейский супербоец впечатлять земных супербойцов демонстрацией умения отнюдь не воинского, зато присущего всем без исключения взрослым особям расы остроухих. Речь об эльфийской родовой магии. Естественно, чтобы обошлось без негативных последствий, Дроу нуждался в светлой ассистентке, а посему под бурные аплодисменты пригласил Йоль вновь вернуться на сцену. В качестве подопытной крольчихи выбрали агента Ли, потому что китайцев на нашей планете и так предостаточно, а в случае, если эксперимент не удастся, азиатку Юльку будет не так жалко. Шутка. Просто она женского пола, а на дамах эффекты старения и омоложения проявляются более заметно. Чтобы и сама восточная красавица наблюдала происходящие с ней метаморфозы, я установил напротив девушки большое зеркало и предупредил. «Главное, не бойся. Стой смирно и терпи, чтобы с тобой не вытворяли». «Звучит интригующе, соблазнительно, но одновременно и как-то пугающе», – вымучив улыбку, призналась Ю. «Не волнуйся, это скорее щекотно, нежели больно. А все страшное, что сейчас с тобой произойдет, я смогу обратить вспять. Даже с процентами верну. Будешь не как 26-летняя выглядеть, а как 19-летняя», – пообещала Юли Фрель. «Ну вот, спасибо огромное. Теперь все узнали мой настоящий возраст», – шутливым укором смутилась крольчиха. «Ха, вот значит как, Юлька, ты у нас старушка, оказывается». Тут же воспользовался компрометирующей информацией и подтрунил над коллегой песок. 26? Изумился Тим-Тим. «Юль, не слушай его. Человеку столько лет, насколько он выглядит. Я, например, вообще, глядя на тебя, тихо офигевал. Дескать, монголоиды совсем обалдели. Детей несовершеннолетних в агенты вербуют. Предполагал тебе максимум 17, честное слово». Лишь здравый смысл подсказывал, что такого попросту не может быть. Хотя нам всем здесь уже не раз доказали, что опираться на здравый смысл – ошибочная тактика. «Спасибо за комплимент», – кокетливо опустила ресницы девушка. «Ладно, начнем уже. Замри», – скомандовал темный эльф, на миг прищурил глаза, будто прицеливаясь, и прошептал заклинание. «Мори заур зер харонус». Перейдя на магическое видеовосприятие, я увидел, как энергетический поток, извиваясь и пульсируя, устремился от человечки к дроу. Из центра живота Али, словно через какую-то вампирскую пуповину, жизненные силы перетекали к Ролтрилтару и с аппетитом поглощались его телом. Для зрителей, обладающих лишь обычным зрением, изменения во внешности эльфа заметны не были. Действительно, что такое плюс-минус 40-50 лет для существ, которые долгие века остаются молодыми? А вот короткоживущие землянки, отнятые полсотни годков, товарный вид подпортили изрядно. Еще минуту назад пышущая здоровьем румяная кожа китаянки утратила свежесть, побледнела и сморщилась. Прекрасное круглое лицо стало напоминать сушеный чернослив, к тому же его ужасно деформировали выступившие челюстные кости. Глаза потускнели, от озорного блеска не осталось и следа, и глубоко провалились в череп. Щеки обвисли. Количество и качество ресниц сократилось как минимум втрое. Теперь они были не длинные и пушистые, а короткие и редкие. Густые черные волосы также истончились, поредели и поседели. Некогда небольшие, но вызывающие торчащие полные грудки сдулись и повисли обмякшими кожаными мешочками. Мышцы тоже одрябли. От горделивой прямой осанки не осталось и следа. Вместо нее сгорбленная старушечья спина. Юлька медленно развернула свою обезображенную ладонь, взглянула на скрюченные дрожащие фаланги и заунывно так, потому как задорный звонкий исчез вместе со всем остальным, проскрипела. «Фу, какая мерзость! Это ж сколько же мне сейчас лет!» Надо отдать девушке должное. Держалась она хорошо. «Ну, фактически тебе по-прежнему 26, однако биологический возраст организма одряхлел где-то до 7,5 десятилетий», проинформировал Ролл, прекратив свою ужасную процедуру. «Кошмар! Какой кошмар!» прошамков запричитала Юля-бабуля. На онемевших же от шока лицах парней-агентов читались выражения куда более витиеватые и куда менее литературные. «А теперь, если не возражаешь, займемся восстановительной терапией», – улыбнулась Юли Фрель. «Конечно, конечно, еще как не возражаю», – Тряся серебристой головой, задребезжала азиатка. «Вита Авил Аэр Аротес», – запустила светлая волшебница процесс омоложения. Разумеется, наблюдение за процедурой обратной старению прокатилось по зрительному залу огромной волной облегчения. А непосредственная виновница торжества так вообще чуть не разрыдалась от переполнявших ее эмоций, когда ощутила былую силу в мускулах, когда заметила шелковый блеск на своих вновь угольных прядях, когда размытые вдали предметы опять приобрели четкие очертания, когда перестало щемить и, как прежде, ритмично забухало сердце, когда исчез бесконтрольный тремор конечностей, когда пропали пигментные пятна и расправились складки на коже, когда тактильные исследования собственного тела показали, что там, где нужно, присутствует твердость с упругостью, а туда, где полагается, вернулись чувствительность и нежность. «Ах, спасибо вам большущее!» – пропела звонким девичьим голоском китаянка, когда все закончилось. А потом, не сдержав эмоций, крепко обняла эльфийку. «Ну что ты, Юлечка, это мы тебя благодарить должны за помощь!» – похлопала Йоль по плечу прильнувшую к ней землянку. «И за смелость!» – подбодрил от себя Ирол. Глядя на Ли, крепящуюся, чтобы не перейти на плач, я подумал. «Хм, надо же! А ведь абсолютно непробиваемой в команде казалась. Словно бездушная машина. И вот, на тебе, так неожиданно раскисла». Капитан же Тимирязев с дружественной улыбкой на устах подытожил. «Уф, страсти какие! Все же верно говорят. Для того, чтобы сделать человека счастливым, нужно сначала отнять у него что-то нужное, а потом просто вернуть ему это. А ты, Юлёк, действительно большая молодчина». «Ну, а я, как вы уже знаете, гном», вышел на середину комнаты и приветственно поклонился Базирог. «Наша раса прежде всего славится мастерством. Причем мастерством абсолютно во всем. Хотя определенные предпочтения все же имеются. Так, например, у нас колоссальное количество специалистов по торгово-финансовым вопросам, кузнечному делу, профессиональных рудокопов и ювелиров. Меж тем, повторяю, и друзья не дадут солгать, в любом ремесле, за которое бы мы ни взялись, стараемся быть лучшими. И таковыми непременно становимся. Видимо, потому что стараемся тоже лучше всех». «Да, уж в чем, а в излишней скромности гномов обвинить нельзя. Впрочем, сказано верно. Пашут коротышки, как семижильные, и работы всегда стремятся выполнить в срок на совесть». Эльфы и я немедленно подтвердили слова товарища молчаливыми кивками, и тот продолжил свою речь. «Однако похвастаться магическими умениями ни у одного гнома не получится, так как наш народ не обладает абсолютно никакими способностями к чародейству. Зато мы, как никто другой, умеем использовать стороннее волшебство. Мы заключаем его в искусственные сосуды и наделяем тем самым простые предметы различными мистическими свойствами. Иначе говоря, можем изготавливать артефакты и амулеты самого широкого спектра. Что сейчас, кстати, я и собираюсь продемонстрировать». Наш низкорослик принял из рук Ролтрилтара выдранные из велосипедного колеса спицы и, не переставая комментировать свои действия, принялся за работу. «Честно говоря, до последних секунд никак не мог смекнуть, чем бы вас этаким удивить. Да еще чтобы сделать это можно было в короткие сроки, по возможности эффектно и более-менее симпатично. Так что прошу строго не судить, ведь по сути происходящее перед вами действо – чистая импровизация», – признался Базирог. Затем, ловко орудуя своими на вид грубыми и коряжистыми пальцами, гном сплел из обыкновенной стальной проволоки необычайно красивый браслет в виде змейки и восхитительное ажурное колечко. «Ух ты, узнаю эти узоры! Перед нами копии предметов из набора «Речь пращуров», – мысленно провозгласила Теона и пообещала. «Без золота и самоцветов, конечно, эффект продлится недолго, но все равно будет забавно». «Что еще за набор такой?» – полюбопытствовал я. Некоторое время все присутствующие в комнате смогут изъясняться исключительно на языках, которыми владели их прадеды и прабабки», – охотно пояснила серая эльфийка. «И что в этом необычного?» – все еще не понимал я. «А вот сейчас и поглядим, вернее, послушаем», – уклончиво ответила моя любимая дроу. «Ну как, нравится?» – обратился к толпе бородач, имея в виду свежесотворенное изделие. «Ах, какая прелесть!» – промяукала по-китайски Юля и, кажется, сама удивилась вылетевшим из собственных уст словам. «О май гад, how beautiful!» «О боже, как красиво!» – поразился на чистом американском Джон и тоже испуганно прикрыл ладонью рот. «Как он это сделал? Глазам не верю!» – воскликнул Тоха Кассавидис. Причем изумился не меньше других. «Да, у него позывной Грек, и в выписке из личного дела сказано, что у этого жгучего брюнета с кавказской внешностью имеются греческие корни. Но предки его так давно осели в нашей стране, что даже дед уже не изъяснялся на родном языке. А внук взял и заговорил». «Действительно великолепно», – подтвердил по-русски Тим-Тим. Остальной отряд также не смог смолчать и загомонил на уже озвученных английском и великом могучем. Варианты проявления восторга слегка разнились, но общий смысл сказанного был один и тот же. Отдельно порадовало, что из нестроенного шума голосов не удалось вычленить выражения типа «Das ist fantastisch» или «Set re-феноменаль». Показатель, конечно же, не стопроцентный, но, по крайней мере, теперь можно меньше бояться неожиданных сюрпризов в виде появления в наших интернациональных рядах дополнительных двойных агентов из Франции либо эквивалентных оным немецких шпионов. А то и без того чересчур много люду посвящено в тайну. Хотя не обошлось и без эксцессов. «Вашу мать, я... Это же просто какой-то...» Примечание. «Мамочка дорогая, я восхищаюсь. Это просто чудеса какие-то. Тудыть растудыть, так раз так, трам-парарам. Ничего подобного в жизни не встречал». Выдал на нелитературном наречии песок, прежде не позволявший себе выражаться при дамах, и виновато захлопал глазами. Впрочем, данная реплика поблекла по сравнению со следующей. «Вудар квиали ахора». Вдруг ментально прокомментировал я и тут же осекся, ибо намеревался подумать что-нибудь на молодежном сленге, типа «жесть, как круто». Рыжий мастер, польщенный признанием его таланта, двинулся дальше по реке вдохновения. Орудуя оставшейся непригодившейся спицей, он отсек от обрубков многострадальной свечи лишнее и изваял 14 крохотных скульптурок. Тех самых зверушек, которых загадывали ранее агенты. Несмотря на миниатюрность, парафиновые фигурки поражали точностью пропорций и детализацией. Спецы радовались, как малые дети. Нам же с легендой было не до того. Мы довольно долго переваривали странную фразу, порожденную мною, помимо воли, в нашей общей на данный момент голове. Наконец я робко спросил. «Солнышко, скажи-ка, пожалуйста, как полиглот полиглоту? На каком это я только что языке помыслил? Тело Рене прожила 2000 лет с хвостиком, и за эти годы какие только отдаленные уголки своей планеты не посещала. Кому как не ей знать?» Впрочем, особых надежд на положительный ответ не питал. Так оно и оказалось. Ничего даже отдаленно напоминающее сказанное мною она не слыхала. Вывод – взболтнул я, скорее всего, на каком-то земном диалекте. Впрочем, ежели б заговорил на пангейском, было бы не намного удивительнее. «Ладно, при случае проконсультируюсь у Липы, она же у нас как-никак лингвист», — решил я. «А покамест сам в интернете поищи», — к великому стыду уроженца технической цивилизации, развившейся аж до компьютерного века, напомнила мне эльфийка из магического средневековья, о существовании глобальной сети. И ведь что самое обидное, совсем недавно я пользовался всемирной паутиной для аналогичной задачи, когда расшифровывал записи шамана Дархана. «Верно, какая же ты у меня умница!» — похвалил я темную красавицу. Бородач меж тем продолжал поражать публику. Пока мы с Тиалорине отвлеклись, он умудрился впарить обезумевшим грозовцам свечных зверушек, ну, по очень заоблачным ценам. Те агенты, у кого было туго с наличкой, как зазомбированные, занимали средства у товарищей, умоляли дать им поделки в кредит, предлагали перевести средства альтернативными способами – через мобильные банки и электронные кошельки прямо на счет скульптора. Нет, я все понимаю. Его творения действительно великолепны, а гномья натура есть гномья натура. От этого никуда не деться. Однако ж и совесть надо иметь. «Базирог, это что такое?» – возмутился я. «Немедленно верни разведчикам деньги». Но рыжий пройдоха и не думал раскаиваться. «Ватар, успокойся, это часть представления», – с улыбкой пояснил он. «Внутри игрушек вплетены нити магического желания, призывающие поскорее приобрести эти предметы, невзирая на стоимость. С минуты на минуту действие волшебства закончится, и ребята начнут недоумевать, что на них нашло». Жертвы наваждения и впрямь вскоре очухались и озадаченно зачесали затылки. Дождавшись момента, хитрец повел проповедь дальше. «Зачем я всю эту ерунду купил, да по такой сумасшедшей цене? Вспомните теперь, как часто, став обладателем какой-нибудь безделицы, вы задавались подобными вопросами. А ведь это отнюдь не гномьи штучки. Прием, что при доскональном рассмотрении и колдовством-то с натяжкой можно назвать. Так, наипростейшая магия нулевого уровня. Бытовое пси-умение, которое в зачаточном состоянии есть и у многих, даже у ваших земных торговцев, и которое те, зачастую не подозревая, а чисто на подсознательном уровне успешно применяют. На Пангее против подобных чар применяется масса амулетов. Любой уважающий себя купец из дома не выйдет, не обвешавшись оберегами. На сельских ярмарках оно может и не так критично. Но вот при заключении крупных сделок ухо требуется держать востро. В вашем же мире таковые антимошеннические средства практически отсутствуют, а от разорения честный люд спасает лишь то, что у местных предпринимателей уровень воздействия слабее, и то, что большинство из них не способно толком контролировать свой дар. Однако впредь, друзья... Если внезапно ощутите непреодолимое желание завладеть какой-нибудь ерундой, не спешите. Лучше подождите некоторое время, и наваждение рассеется само собой. Потом Базирог выбрал из толпы трех самых могучих мужчин и самого... нет, не хрупкого, а, скажем так, самого поджарого парня и обратился к остальным. «Как вы думаете, кто из этих четверых одержит верх в конкурсе по перетягиванию каната?» Вариантов поступило несколько. И что примечательно, если мнения насчет определения фаворита среди богатырей разделились, то явного аутсайдера назначили единогласно. По сравнению с медведеобразными русскими витязями, скромно переминающийся с ноги на ногу щупленький агент из штатовской команды Чарльз Наровски, коего окрестили позывным «Чак Норрис», за его черный пояс по карате, похожую густую небритость на лице и, безусловно, за созвучие настоящих имени и фамилии с именем и фамилией известного актера-спортсмена, чьи боевые навыки вряд ли могли пригодиться в предстоящем состязании, и что он и сам прекрасно осознавал. «Хорошо, я вас понял», – изрек гном, когда споры поутихли, и заявил. «Но вы все заблуждаетесь. Могу поставить 10 к 1, что Чарли в одиночку перетянет всех троих». «И акции, может, буты?» – тут же прозвучал скептический вопрос от Прокопенко. «А как раз при помощи вот этого перстеньяка, сплетенного мною из велосипедной спицы», – пояснил чудо-ювелир. «Это как в компьютерных играх, что ли? Типа кольцо на +5 к силе?» – уточнила азиатка. «Типа того», — хмыкнул в бороду гном. «Правда, я его по-быстрому смастерил, а потому эффект продлится всего несколько секунд. Но Наровски их вполне хватит». И действительно хватило. На наших глазах тщедушный американец одной левой играючи протащил через всю комнату за выступающий в качестве каната капроновый автомобильный трос трех пыхтящих от натуги и упирающихся в пол быков. После того, как заряд амулета истощился, не успевшего отпустить веревку крутого уокера, самого и с той же скоростью проволочили в обратную сторону. «Восхитительно!» – зааплодировала Юли и следом задала вполне закономерный вопрос. «А браслет тоже на что-то влияет?» «Ага», – кивнул коротышка. «Он увеличивает проворность». «Вот вы удивлялись, как ловко Ролтрилтар считал номера гнезд в вертящемся колесе и вырывал оттуда требуемые спицы. Но с этой штуковиной любой из вас сможет сей трюк повторить». «Вау, а можно мне попробовать?» – попросился Песок. «Почему нет? Держи». Базирок вручил Андрею предмет обсуждения и завертел педали. «Только учти, у тебя всего 5 секунд». Потом восприятие вернется в норму, и ты раздробишь себе пальцы. Готов? Итак, давай, выдерни-ка, к примеру, 14-ю, 20-ю и 32-ю. 3 куска проволоки за 5 секунд? Возможно ли такое? Ха, еще как! Довольный Песков уже через 4 победоносно сжимал в кулаке трепыхающиеся стальные стерженьки. А когда рыжебородый племянник Теоны нажал на тормоз, то зрители убедились, что новые прорехи появились именно на 14-м, 20-м и 32-м местах. Гном принял заслуженные овации с очередной порцией оценок номиналами «Вау», «Круто», «Охренеть» и «Писец», но на том не успокоился. «Идею для реализации следующего фокуса я подчерпнул из детских воспоминаний», чуть смутившись, промолвил он. «Крутящееся колесо велосипеда напомнило мне прялку из сказки о спящей красавице. В вашей земной интерпретации эта история выглядит немножечко иначе, но главная сюжетная линия у них идентична. Итак, в качестве волшебного веретена пускай нам послужит одна из неиспользованных спиц. Сейчас только немножечко заострю ее конец». Базирок несколько раз чиркнул напильником по прутику, удовлетворенно кивнул. «Да, вот так нормально», – после с лукавым прищуром посмотрел на уроженку славного Хулинграда. «Юль, хочешь побыть подопытной красавицей?» «Опять? Нет, я пас», – заортачилась девушка-агент. «Не то чтобы не доверяю и опасаюсь на самом деле проснуться через 100 лет, просто хотелось бы со стороны понаблюдать». «Не бойся, над амулетом такой мощности нужно несколько недель корпеть. Уснешь максимум на 10 минут. К тому же лично все ощутить. Разве не интереснее?» – принялся уговаривать гном. «Думаю, очень интересно. Да только что в отчете начальству напишу». «Не вопрос. Повторим опыт 2 раза. И в качестве пробуждаемой, и в качестве пробуждающей принцессы выступишь». Нашелся производитель чудес. «Ну, даже не знаю», – заколебалась потенциальная спящая красавица. «Давай, соглашайся, Юль, не заставлять же мне в самом деле парней целоваться между собой». «О, так я еще с кем-то и целоваться обязана буду», – округлила глаза азиатка. «А как же иначе? Без поцелуя истинной любви не проснешься», – воскликнул рыжий плут. «Стоп, а кто только что утверждал, что просто 10 минут полежу и все?» «Не просто полежишь, а забудешься беспробудным сном», – уточнил гном. «То есть, как бы мы ни гремели, как бы ни шумели, ни дудели, из пушек над ухом не стреляли, не тормошили и ледяной водой не поливали тебя, будешь дрыхнуть». весело», – вырвался нервный смешок Ули. «Но если твоих губ коснутся уста парня, то проснешься моментально». «Хоть через 3 минуты, хоть через 3 секунды, после того, как уколешь палец», – закончил объяснение коротышка. «И все равно чувствую какой-то подвох», – нахмурилась Ю, обводя взглядом коллег. «Разве кто-то из них тут истинно любит меня?» «Ну, на самом деле насчет истинной любви это я слегка загнул. Там тоже очень сложно и долго нужно работать с предметом», – отмахнулся Базик. Сейчас я лишь запрограммирую проклятие на поцелуй любого мужчины. Ну или того, кого скажешь». «Хм, а разве нельзя поцелуй заменить, например, на прикосновение к запястью?» — упрямилась китаянка. «Гы, или на щипок за попу, или на щелчок по носу», — с ехидцей подкинул вариантов песок. «Да в принципе-то можно», — расстроенно вздохнул гном. «Только это уже не как в сказке получится». «Ну что вы пристали к девушке?» — возмутился Тим-Тим. «Не хочет, не надо. Зачем заставлять? Это же ее личное дело, можно сказать, почти интимное». «Хорошо, я согласна целоваться», — вдруг неожиданно легко согласилась Юли. «Пусть моим принцем будет Тимур». «А почему я?» — опешил зардевшийся заступник. «Потому что ты самый симпатичный», — подмигнула азиатка. «Вот шельмец, все-таки добился своего», — ментально хохотнула Тиона. «Так это он специально затеял», — понимающе протянул я, хотя по-прежнему нифига не соображал, в чем заключалась выгода Базирога. «А зачем, кстати?» «Тьфу ты, балда», — сплюнула в моей черепной коробке Дроу. «Старый сводник заметил, что между голубками возникла искорка и нашел-таки способ подтолкнуть их навстречу друг дружке». «А, точно. Я же тоже это заметил. Просто мысли сейчас другим заняты. Вот и туплю слегка». «И чем же они у тебя заняты, котик?» – промурлыкала эльфийка. «В первую очередь, конечно же, тобой, солнышко», – верно истолковал я намек. «А во вторую – собственным изречением. Вудер квиа лиа хора. Блин, кем же все-таки были мои настоящие родители?» Серая эльфийка, к сожалению, ответа на данный вопрос не ведала точно так же, как и была бессильна помочь в идентификации языка, на котором вышеупомянутая фраза была, условно говоря, произнесена. Зато те, которые в последнее время хранили затаенное безмолвие, впервые за долгие дни не утерпели и нарушили тишину космоса. Эфир. Игрок 2. «Да ну, нет, не может быть!» Наблюдающий. «Вот вам и обычный среднестатистический человечек. Так что, Земля все-таки и есть промир?» Игрок 1. «Пока рано это утверждать». Наблюдающий ворчливо. «Как бы потом не стало поздно». Игрок 2 игроку 1. «Так ты знал, с кем мы имеем дело?» Игрок 1. «Если бы я знал, разве бы так себя вел с ним?» Коллекционер душ. «Всех приветствую. Кажется, я что-то пропустил?» Наблюдающий. «О, да!» Игрок 2. «Проклятие! Вот влипли!» Наблюдающий с надеждой. «Может, еще обойдется?» Коллекционер душ раздраженно. «Да что случилось? Объясните, наконец!» Наблюдающий с озадаченной грустью. «Теперь уже неизвестно, кто чьей пешкой является, в чьей конкретной игре». Коллекционер душ обеспокоенно. «В каком смысле?» Наблюдающий. «В самом, что ни на есть прямом. Ключевая фигура первого искала в интернете перевод фразы «Вудер квиа лиа хора». Коллекционер душ растерянно. «То есть как?» Наблюдающий. «А вот так. По словам Тарасова, это словосочетание возникло у него в голове под воздействием гномьей поделки. Это язык его пращуров, понимаешь?» Коллекционер душ с нотками испуга. «Ничего себе!» Наблюдающий тяжко вздохнув. «Угу!» Коллекционер душ суетливо. «Но тогда необходимо немедленно все прекратить!» Игрок 2 предостерегающе. «Да тише вы, он же нас может услышать!» Наблюдающий, нагнетая обстановку. «Поздно. Он нас уже слышит». Игрок 1 с сомнительной надеждой, под которой, однако, промелькнули следы тщательно замаскированной неискренности. «Но мы ведь не знали. Может и правда обойдется?» Наблюдающий обреченно. «Если он тот, за кого мы его принимаем, то и остальное уже неизбежно. А если нет, то тоже смысла прекращать игру нет». Сергей. Так, занятно. Демиурги явно обладают необходимой информацией. Только, к сожалению, ничего определенного из их беседы вычленить не удалось. Не могу понять, хорошо это или плохо, что заговорил на тарабарщине. Вроде бы напугал этим поступком высших существ. Но, с другой стороны, нифига не ясно, каковых теперь ждать последствий. Короче, заинтриговали долбанные творцы миров по полной. Чуть не сломал мозг, размышляя над их словами. А ничего путного, кроме как подозрения, что все происходящее хитрый ход игрока под номером один. Как я успел заметить, он среди прочих тот еще крендель. В моей дурной башке так и не возникло.